«Право, не знаю», — слабым голосом отозвался каноник. «Оно и понятно, вам было худо. Как объяснил нам доктор, вас чем-то сильно ударили. Эти проклятые мотоциклисты. Собьют человек и даже не остановится». «Со мной произошел несчастный случай?» — спросил каноник. «Меня машина сбила?» «То-то и дело, что сбила», — ответила женщина. «Мы нашли вас у обочины дороги, когда возвращались домой. Сначала подумали, что вы выпивши». Она даже усмехнулась при этом воспоминании. «Но мой муж сказал, давай-ка все-таки поглядим, ведь мало ли что. Спиртным от вас не пахло, и крови не было. А лежали вы неподвижно, словно бревно. И муж сказал, не можем мы его так оставить. Ну и притащил вас сюда к нам». «Вот как», — сказал каноник Пеннифазер, — «добрый самаритянин». «А как муж увидел, что вы священнослужитель, и, значит, лицо уважаемое, он сказал, не надо извещать полицию? А вдруг вам, как священнослужителю, это может не понравиться? А вдруг вы были выпивши, хотя и не было запаху спиртного? И мы порешили позвать доктора Стоукса, чтобы он на вас поглядел. Мы все доктором его зовем, хотя его практики лишили. Хороший он человек, ну, немножко озлобился. А как не озлобиться, когда его практики лишили? А пострадал-то он только из-за своего доброго сердца, помогал девушкам, у которых неприятности приключались. В общем-то, он хороший врач, и мы его позвали. Он нам сказал, что ничего опасного, что у вас легкое сотрясение, надо только, чтобы вы неподвижно лежали на спине в темной комнате. Имейте в виду, это доктор говорит, я своего мнения не высказываю, это неофициально. Я не имею права ни лечить, ни назначать лечение. По закону надо бы вам сообщить в полицию, но если вы не хотите, то не надо». И добавил, «позаботьтесь об этом славном старикашке. Уж извините, если я не так выразилась. Наш доктор и нагрубить может, и от него всякое услышишь. Не угодно ли вам супа или поджаренного хлеба с молоком?» «Приветствую и то, и другое», — отозвался каноник Пеннифазер. Он опустился на подушки. «Несчастный случай. Вот, значит, что? Несчастный случай, а он ничего не может вспомнить». Через несколько минут добрая самаритянка вернулась, неся на подносе дымящуюся миску. «Покушайте, и вам сразу полегчает. Я вам суну еще одну подушку за спину. Ладно, миленький?» Каноник Пеннифазер был несколько удивлен, что его назвали «миленьким». Но решил, что это тоже от доброго сердца. «Где мы?» — спросил он. «Где я? Что это за местность?» «Милтон Сан-Джонс», — пояснила женщина. «Разве вы не знали?» «Понятия не имел. Никогда не слышал такого названия. Да это так, просто деревушка». «Вы очень добры», — сказал каноник. «Разрешите узнать ваше имя?» «Миссис Уиллинг, Эмма Уиллинг». «Очень добры», — повторил каноник Пеннифазер. «Но этот несчастный случай я просто не вспомню». «Выбросьте это из головы, голубчик, и вам станет легче, и вы потом все вспомните». «Милтон Сан-Джонс», — изумленно шептал каноник Пеннифазер. «Но это название мне ровно ничего не говорит. Все так ужасно странно». Глава 17. Сэр Рональд Грейвс нарисовал кошку на листке блокнота. Потом поглядел на крупную солидную фигуру старшего инспектора Дэви, сидевшего напротив, и нарисовал бульдога. «Ладислаус Малиновский?» — переспросил он. «Может быть. Какие-нибудь доказательства есть?» «Нет, но он подходит. Лихой малый. Не знает, что такое нервы. Чемпион мира. Сильно разбился год назад. Скверная репутация в отношении женщин. Сомнительные источники дохода. Швыряет деньгами направо и налево. То и дело ездит на континент». «Так вы полагаете, что он стоит за всеми этими грабежами и нападениями?» «Не думаю, что он там главный, но думаю, что он в шайке». «Почему?» «Хотя бы потому, что он ездит на автомобиле «Мерседес Отто», гоночная модель. Автомобиль, отвечающий этим приметам, видели около Бетхэмптона в утро, когда был ограблен экспресс. Новые номерные знаки, но к этому мы уже привыкли. Все та же история. Непохожие, да не слишком непохожие. Фан 2299 вместо 2266. Не так уж много моделей Мерседес Отто этого типа. Один у леди Седжвик, другой у молодого лорда Мервейля. Значит, вы не считаете, что Малиновский — душа всех этих операций? Нет, полагаю, что наверху есть кто-то поумнее его. Но дело не в этом. Я проглядывал папки с делами. Возьмем, к примеру, грабежи в Мидланде и в Западном Лондоне. Три фургона случайно, так-таки случайно, блокируют определенную улицу. И таким образом Мерседес, который находился близ места преступления, успел скрыться. Но позже-то его остановили? Да, и отпустили. А очевидно потому, что люди, которые видели этот автомобиль, неверно сообщили его номер. Нам сказали так: «Фан 3366», а номер Малиновского — «Фан 2266». Все та же история. И вы настаиваете на том, что это связано с отелем «Бертрам». Для вас раскопали немало сведений о «Бертраме». Дед похлопал по своему карману. Тут они. Все в полном порядке. Расходы, доходы, капитал, директор и так далее и тому подобное. Но это ровно ничего не значит. Нет-нет, мне требуются подлинные сведения. «Разрешите мне, сэр, повидать одного крупного...» И дед назвал фамилию. «Право, не знаю», — растерялся сэр Рональд. «Не знаю, имеем ли мы право к нему обращаться. А как бы это облегчило нам дело?» Мужчины молча посмотрели друг на друга. Взгляд у деда был спокойный и терпеливый, как у человека, убежденного в своей правоте. И сэр Рональд сдался. «Ну и упрямый же вы, старый дьявол, Фред!» — вздохнул он. «Будь по-вашему. Идите и прощупайте этого воротилу, что стоит во главе международных финансов всей Европы». «Уж он-то знает», — сказал старший инспектор Дэви. «Он-то знает. А если не знает, то стоит ему нажать кнопку на его столе, либо позвонить по телефону, и узнает. Вряд ли ему это придется по душе. Скорее всего, нет. Зато времени это отнимет у него немного. Однако мне надо иметь к нему какое-нибудь направление». «Вы серьезно в чем-то подозреваете, Бертрам? Но какие у вас на это основания?» «Что верно, то верно. Ни пьянства там нет, ни наркотиков, ни азартных игр, ни убежища для преступников. Все чисто и бело, как первый снег. Ни битников, ни воров, ни юных нарушителей закона. Только викторианские старые дамы, семьи из провинции, путешественники из Бостона и других респектабельных мест США. И тем не менее, респектабельный священнослужитель в 3 часа утра тайком покидает свой номер.